Наши разъезды подвели еще одну тачанку с тремя вооруженными кулаками колонистами и четвертым связанным по рукам и ногам и избитым крестьянином из-под дебривок. Его эти кулаки заподозрили в революционности и при своем возвращении из дебривок взяли с собой в свою колонию для пыток. Я закричал на своих разведчиков: «Почему вы не разоружили их?» А кулаки отвечают мне: «Мы свои. Нас не нужно разоруживать. Мы оружие получили от властей, но мы их все-таки разоружили». Избитый крестьянин меня узнал и разрыдался. Его развязали. Он рассказал нам о том, что вообще творилось с палачами в дебривках. От него мы узнали, что в селе наиболее свирепствовали немцы-колонисты из колонии «Красный Кут». Записав эту колонию и определив ее место расположения, я предложил этому крестьянину сказать откровенно, что хочет он сделать с этими кулаками, которые его взяли на дороге под селом, избили до неузнаваемости, затем связали и везли к себе в колонию для дальнейших пыток. Крестьянин просто и ясно ответил мне: «Они дураки, я им ничего худого не хочу делать». Но другие крестьяне, ранее прибежавшие к нам, его односельчане, да и вооруженные повстанцы, кричали на него, обзывая его глупым и требуя кулаков в свое распоряжение. Они взяли этих кулаков и тут же отрубили им всем головы. Тяжелая это была картина уничтожения жизней разнуздавшихся в борьбе с революцией кулаков. Но уничтожение это было необходимо, хотя бы уже потому, что не только мы, передовые застрельщики бунта и революции, перестали видеть у врагов революции какое бы то ни было идейное побуждение в борьбе с нею и начали их тем сильнее ненавидеть, но перестала видеть в них идейных врагов и широкая масса украинских тружеников. Их и масса начала ненавидеть так же, как ненавидел каждый из нас за их гнусное преступление против народа и против всего лучшего, к чему трудовая масса стремилась. Скоро собрался весь наш отряд, и мы тронулись в путь на Комарь. В последнем разогнали гетманскую варту и созвали все население на митинг. Я и товарищ Марченко выступили на этом митинге. Осветили населению нападение буржуазии и немецко-австрийских войск на село Дебривки и все то, что напавшие учинили над населением этого села и самим селом. Потом обратились к трудовой части населения села Комарь с призывом передать по всему Комарскому району об учиненных над дебривскими крестьянами злодеяниях и восстать с оружием в руках повсеместно против буржуазии и ее защитников немецко-австрийских экспедиционных армий. В селе Комарь к отряду сразу же присоединилось несколько человек греческой крестьянской молодежи на своих лошадях. Отсюда мы направились на татарское село Богатырь и провели в нем большой митинг. Потом повернули на большой Янисель, тоже греческое село, и в Ремьевку. И всюду, неся смерть гетманской варте и разрушение ее учреждениям, а также разгоняя немецко-австрийские карательные воинские части и уничтожая их штабы, мы проводили митинги, призывая крестьян, рабочих и трудовую интеллигенцию не сидеть молча и сложа руки под гнетом гетманщины, а решительно выступать самим и призывать других к выступлению против нее, беспощадно вырывая и уничтожая на этом пути все, что от нее исходит против революции и что немецко-австрийские штыки вколачивают в нашу трудовую жизнь. Ремьевские крестьяне готовы были в тот же день к открытому выступлению вместе с нами. Но не было достаточно оружия. Тогда они, не считаясь завтрашним днем, с тем, что будет им завтра, когда мы оставим их село и выйдем далее, предложили нам вмешаться в их дела с кулаками, отобравшими у них при помощи немецко-австрийских войск, завоеванные революцией и превращенные в общественное достояние мельницы и маслобойни, где теперь сымалась с крестьян большая плата за помолы и выделывание масла. Мы тогда отдельно созвали богатеев и кулаков и предложили им отказаться от мельниц и маслобоин в пользу всего общества, став равными и свободными членами его. В результате серьезных и спокойных наших бесед выяснилось, что положение с этими предприятиями таково, что если хозяева и откажутся от них в пользу общества, то все равно общество ими пользоваться не будет.